Лазарет. Вступление в орден тамплиеров вовсе не сулило сплошного удовольствия. Беглый набросок трапезной, наполненный молчаливыми фигурами, дает лишь слабое представление об орденской дисциплине. Но было и такое место, на которое по необходимости не распространялись самые суровые правила. Речь идет о лазарете. Не следует думать, что тамплиеры предпочитали изнурение тела и его неуклонное разрушение ради искушения быстрее оказаться в раю. Эти самоотверженные люди, напротив, стремились к достижению абсолютного и полного равновесия между здоровым телом и здоровым духом. С их точки зрения, для успеха сражения умение побороть соблазны было ничуть не менее важно, чем поддержание силы и гибкости мускулов. Отсюда и стремление избегнуть болезней путем избрания богатого и разнообразного рациона питания. Изолирование больных братьев и представление им необходимой медицинской помощи. Отсюда и запрет на некоторые действия. Без разрешения командора нельзя было ни искупаться, ни пустить себе кровь, дабы избежать нежелательных последствий. Брат-санитар обладал достаточными медицинскими познаниями, чтобы лечить обычные болезни, в частности лихорадки, занесенные с востока, но также и вызванные близостью болот и прудов, насморки и кишечные расстройства. Однако в тяжелых случаях санитар с согласия командора советовался с более искусным целителем. Без одобрения командора он не мог постричь больному бороду, вскрыть гнойник или даже назначить лекарство. Следует полагать, что тамплиеры многому научились у арабов, которые достигли больших успехов в терапии и применении различных лекарственных настоек растительного происхождения. Брат-санитар занимал привилегированное положение среди братьев. Ответственные за винные запасы, за кухню, пекарню, хлебопечение, свинарник, сад-огород и задний двор, птичник, должны были исполнять его особые распоряжения, которые он давал им в целях ухода за больными. Даже командор принужден был давать ему деньги на покупки недостающих продуктов. И, наконец, брат-санитар был обязан самым тщательным образом следить за исполнением предписанных им процедур. Однако свой контроль он должен был осуществлять по возможности ненавязчиво. Например, он указывал заболевшим братьям, какой вид мяса им следовало употреблять за трапезой. Подобный обычай заслуживает особого внимания, поскольку он прекрасно передает атмосферу, царившую среди тамплиеров. Больным дозволялось есть мясо во все дни недели, кроме пятницы, в то время как здоровые могли себе это позволить лишь 3 раза в неделю. В остальное же время довольствовались овощами и рыбой. Отменный рацион. Престарелые или не полностью выздоровевшие могли садиться за трапезу в лазарете. Те, кому пустили кровь и кто нуждался в восстановлении сил, имели право на 3-разовое питание, но не более того. Находящимся в лазарете запрещалось употреблять в пищу чечевицу, бобы, говядину, мясо свиноматок, коз, козлов, телятину, баранину, угрей и сыр. Оставались свежие овощи, рыба, домашняя птица, что отнюдь не являлось плохим питанием. Если кто-либо из братьев вследствие болезни или недомогания не имел достаточной сил, чтобы присутствовать на службе или отправиться в часовню, он должен был явиться в лазарет. Но поскольку забота о душе была важнее заботы о теле, устав рекомендовал в этом случае заранее исповедаться и причаститься. Больному позволялось, если он желал, трижды в день принимать пищу в постели. Страдавшим дизентерией, злокачественными язвами, рвотой, нападение вампира, бешенством, эпилепсия, нервный припадок или другими болезнями, способными обеспокоить окружающих, представлялась отдельная комната. Как только братья могла покинуть лазарет, их первой обязанностью было посетить мессу, чтобы возблагодарить Господа Иисуса Христа за свое выздоровление. После этого допускалось еще трижды принять трапезу в госпитале, прежде чем перейти в общую трапезную и вернуться к монастырскому режиму. Если кто-то заболевал проказой, он не мог оставаться в стенах обители тамплиеров. Если он не уходил по своей воле, наиболее уважаемые из братьев должны были сделать ему выговор. Если же он продолжал упорствовать, ему объявляли об исключении из ордена и давали платье святого Ладра. Иными словами, скорбное одеяние прокаженных и трещотку. Однако, если этот брат наотрез отказывался уходить, следовало предоставить ему расположенное в отдалении жилище и продолжать снабжать его пищей.